Эпилог первый. Ольга. Дома тихо, темно еще совсем. Дашка спит со мной. Кажется, она еще не скоро меня отпустить сможет. Чаще молчит, прижмется и сопит, сопит. А у меня сердце стучит через раз от волнения. И не верится в то, что вот сидит на моих коленях сейчас. Рядом, всегда теперь рядом будет. Тоненькая, похудела совсем. Локти, коленки торчат, моя родная. И нисколько не важно, что родила ее не я. Поцеловала в лоб, не шелохнулась. Засыпает она плохо, а потом спит, как убитая. Словно все это время без меня не спала, терпела. И только сейчас вот дорвалась до спокойного сна. Встала. Полы теплые, иду босиком. В холле огромная елка пушистая. Ее привезли только в ночь Нового года. А наряжали мы ее уже утром. Красивая, все не как у людей. Я даже о том, что беременна, узнала от Демида. Пришел утром новогодним, пока Дашка умывалась, и огорошил. «Ты беременна», — констатировал он. «Анализы пришли». «Ого!» — только и смогла выговорить я. «Спасибо, что сказал». Несколько дней прошло, а я как не знала, что с этим фактом делать, с этой нечаянной, такой ненужной беременностью. Так и не знаю до сих пор. И поэтому иду сейчас к Демиду. Крадусь в потемках, словно вор. Я знаю, что дверь в его комнату запирается. Но все же толкаю, и она послушно открывается. Словно теперь прятаться не от кого. А может, это приглашение? «Спишь?» — в темноту спрашиваю я. «Спал», — согласился Демид. «Нельзя было». На ощупь нашла кресло, села. Сижу. Что говорить в таких случаях? «Зови меня снова замуж». Начала я. «Тот раз не считается. Там состояние аффекта было у всех. Кольцо купил хоть?» «Купил. Пойдешь за меня замуж?» «Пойду». И кивнула, хотя он и не видит в темноте. И молчим оба. Так обидно стало вдруг. И он знает, и я, что это ради Даши. Мне гарантии нужны. Я больше не хочу терять свою дочь. И моя свобода не значит ничего, если ради того, чтобы Даша рядом росла, необходимо кольцо на палец надеть. «Я надену». «И чего тогда спрашивается обидно?» «Непонятно все». «Дурочка», — шепчет он. «Иди сюда». «Я обиженно не иду». Тогда встает сам, подхватывает меня на руки. Благо я, как и Дашка, отощала. Несет в постель. Бережно, как ребенка. Накрывает одеялом, утыкается куда-то в шею мне и щекочет дыханием. Так и лежим. И мне неожиданно хорошо. «Мне нельзя рожать», — тихо говорю я. «Ты же понимаешь, что эта беременность совсем не к месту. Дашка еще долго в себя приходить будет. Ну, какой второй ребенок?» «Но он же есть уже», — возражает Демид, касается ладони живота. «Здесь. И это факт. И мы не будем избавляться от него из-за наших страхов. Все будет хорошо. Его нет больше. Не нужно никуда бежать». Закрываю глаза. Андрей не умер сразу. Долгую неделю сражался за жизнь в реанимации. Он даже умирал подло. Упал на Настю. Она едва не спасла ему собой жизнь. Но все же сердце не выдержало. Иногда я думаю, стало ли мне от этого легче? Непонятно. Может, станет со временем. Но Даша... «Ты сильная. Она так на тебя похожа. Твоя дочь. Мы справимся». Я заплакала. Я не хотела рожать, да. Потому что страшно. Беременность первая мне не забудется никогда. Но и отказаться от того, кто уже внутри, невыносимо. И мне, такой сильной, вдруг хочется, чтобы кто-то взял и просто хоть что-то решил за меня. И сейчас я Демиду благодарна. «Пореви», — улыбается он. «Девочкам это необходимо порой». Дашка спит с куклой. Вторую ее сестренку мы отвезли в деревню. Если честно, я бы в этот момент хотела быть одна. Это слишком сокровенно. Но Дашку пока нельзя оставлять. Она была со мной. Дорожки на кладбище уже расчистили с утра. Я села на холодную лавочку, долго сидела и смотрела на светловолосую девочку с фотографии. Моя, тоже моя. И тоже всегда будет в самом сердце. Куколку на могиле оставила Даша. Я не знала, как ей все это объяснить, но, кажется, она сама все понимала. Вот вырастет, и я найду нужные слова. «Ну?» — грубо сказала бабушка Демида. «Хватит жопу морозить и слезы лить. Домой идемте». «Я не лью», — жестко ответила я. В домике ее деревенском тепло и уютно. Чайник пузатый пыхтит на плите. Мы не предупредили, что приедем, и старушка не успела подготовиться. И в панике металась, пытаясь гостей накормить. Я посмотрела на ее суету и легонько отодвинула старушку в сторону. «Идите пока к ребенку. Я сама». и взялась разделывать куриную тушку. Водителя и охранника тоже покормить нужно, а Демида усадила чистить овощи. Он с бабушкой переглянулся, и взгляд этот, казалось, полон смысла был, который мне понять не дано. «Мне кажется, я не нравлюсь твоей бабушке», — тихонько шепнула я. «Нравишься», — возразил он. «А главное, мне нравишься. Сильно. Очень сильно. Так что я бы тебя украл, если бы не вся эта история. Просто забрал себе и ни с кем не делился бы. А тут сантименты приходятся всякие. И ты, Оль, выходи за меня замуж, потому что я тебе нужен, а не вот это все. Хорошо?» Я спрятала лицо у него на груди и кивнула.